Маршалловы острова, атолл Бикини, четверг, 28 февраля 1946 года. Странно, но на маленьком, как песчинка, Бикини она почти не встречалась с Эндрю. В понедельник он провел с ней несколько минут за завтраком, во вторник она нашла от него под дверью письмо, а вчера и сегодня утром не было даже записки. Ощущение того, что он рядом, успокаивало ее, но в то же время и раздражало. Она понимала, что он сюда не загорать прилетел, но никак не могла смириться с его постоянным отсутствием. Гордость не позволяла ей искать его и чего-то требовать. Но на Бикини она скучала по нему не меньше, чем в Нью-Йорке. Большую часть времени она проводила с Матеусом. Знакомилась с обычаями островитян, училась их языку. Сначала запоминала отдельные слова и простые детские песенки, потом целые предложения. Рэйчел научила ее, как половинкой острой раковины, потрошить скользкую рыбу. Для начала следовало обвалять ее в песке, чтобы она не выскальзывала из рук. Нишма поведал ей историю острова. А вечерами старая Кетру, Джуя Бетель, рассказывала легенды об обитающих на Бикини духах и демонах. Анна ни на минуту не расставалась с фотоаппаратом. У нее уже появились здесь свои места, такие, куда она любила возвращаться. Она знала, с какого уголка острова лучше всего видны возвращающиеся с рыбалки лодки. Откуда слышнее пение, доносящееся из украшенного росписями и скульптурами Пибеи дома встреч, который по воскресеньям превращался в церковь. Ей нравилось приходить туда, где стоял дом вождя, и смотреть на фалуф, то есть мужской дом, в котором жили одинокие юноши и взрослые мужчины. У фалува не было дверей, только окна с бамбуковыми ставнями, и с пляжа можно было безнаказанно подсматривать за тем, что происходит внутри. А еще Анна часто приходила посидеть на то место, куда в самый первый день ее привел Эндрю. Там был отполированный морской водой и ветром мощный корень дерева. Бескрайняя гладь океана давала ощущение свободы, а песок под ногами — чувство безопасности. Именно здесь Анна, наконец, обрела почти забытый покой и избавилась от напряжения, которое не отпускало ее, начиная с событий в Дрездене. В тот день было очень жарко. Она устроилась с фотоаппаратом в тени пальмы и наблюдала за парой белых птиц, что влетали в дупло в стволе соседнего дерева и тут же влетали обратно. У одной из них был длинный хвост, из которого торчали несколько еще более длинных перьев. «Они строят гнездо», — услышала она голос за спиной. Она уже привыкла, что Матеус всегда вырастал как из-под земли. «Сегодня слишком жарко, чтобы возиться с птицами. Пойдем к рыбам. На рыбалку? Ладно. На рыбалку так на рыбалку. А чем мы будем ее ловить? Руками?» — спросила она с интересом. «Я не собираюсь ловить с тобой рыбу. Ты слишком много и громко говоришь. Сегодня мы будем глядеть рыбу». Мальчик свернул ладони в трубочки и приложил их к глазам. «Рассматривать рыбу». «Рассматривать. Я знал, что ты меня поправишь. Ты понимаешь по-немецки, малыш?» — засмеялся он, передразнивая ее интонацию. Анна отправилась в барак, чтобы оставить там фотоаппарат. Она взяла полотенце, надела купальный костюм и повязала на бедра цветастый платок, который подарила ей Кетрут. Матеус ждал ее под окном. Песок так накалился, что, ступая по нему босиком, она тихонько взвизгивала от боли. «Ставь ноги боком, как я. Посмотри внутренней стороной». Она попробовала ему подражать. Действительно, стало не так больно, но зато она чуть не вывихнула себе лодыжки. Они пришли на берег в южной части острова. В нескольких метрах от пляжа виднелись темные очертания коралловых зарослей. Океан здесь был спокойный и спуск в воду пологий. Они поплыли к зарослям кораллов, и Матеус велел Анне опустить голову в воду и смотреть. Соленая вода вначале щипала глаза, но ради того, что она увидела, стоило потерпеть. Под ней резвилась стайка разноцветных рыб. Маленькие голубые гонялись за полосатыми. Желтые, оранжевые и черные, как смоль, блестели и переливались перед глазами, словно кадры сказочного фильма. Матеус крепко взял ее за руку и потянул вниз. Ей не хватало воздуха, и она была вынуждена вынырнуть на поверхность. «Ну как, все еще хочешь к птицам?» — спросил он ее со смехом. «Матеус, это настоящее чудо! Я никогда в жизни не видела столько рыб, да еще таких красивых! «Ты сможешь доплыть вон до той скалы?» — спросил он, указывая на группу торчавших из воды кораллов. «Там есть две смешные рыбы. Они похожи на птиц, а если вслушаться, то услышишь, что они как будто говорят. Смогу, Матеус, конечно, смогу». Они проплыли несколько десятков метров и добрались туда, где бирюзовая вода приобретала немного более темный оттенок, но была такой же кристально прозрачной. Анна набрала в легкие воздуха, распласталась на животе и опустила лицо в воду. Там были две рыбины — зеленая и розовая. Они выглядели так, будто кто-то покрасил им губы карминового цвета помадой и напоминали яркостью и пестротой попугаев. А еще, глядя на них, Анна почему-то вспомнила свою квартирную хозяйку Астрид Вайнштенбергер. Из воды они с Матеусом вынурнули почти одновременно, жадно хватая губами воздух. «Откуда ты знал, что они здесь будут?» «Они всегда здесь, никогда не уходят. Это их дом. А теперь попробуй нырнуть со мной глубоко-глубоко под эту скалу. Там есть дыра, а в ней сидит чудовище. И не набирай слишком много воздуха в легкие, так тебе будет легче погружаться». Анна нырнула так глубоко, как только смогла. Солнечные лучи падали почти перпендикулярно к поверхности океана. При таком освещении она могла разглядеть даже отдельные чешуйки, блестевшие на спинах проплывавших рыб. Внизу, в небольшой расщелине, она заметила сначала длинные, поднятые вверх щупальца, а потом массивные клешни бледно-розового лангуста. Глаза ей жгла соленая вода. Она чувствовала боль в легких, но не могла отвести глаз от этого необыкновенного создания. «Если бы только у меня был с собой фотоаппарат», — подумала она. Когда они вернулись на остров, у барака ее ждал Эндрю. «Я думал, ты отправилась за покупками в Чикаго», — приветствовал он ее с легкой иронией. «Послушай, у нас здесь сейчас очень сложный период. Когда-нибудь я тебе все объясню». «Это как-то связано с прибытием огромного судна, которое я видела сегодня с пляжа?» — спросила она, глядя ему в глаза. Он не ответил. Подошел к ней поближе, поцеловал в щеку и тихо спросил. «Ты не подаришь мне сегодня вечером немного времени? Только для нас двоих?» Она обняла его. «А когда ты хочешь меня...» То есть, поправилась она со смехом. «Когда ты собираешься провести это время со мной?» «Я буду в 6, я не опоздаю». Анна достала из чемодана маленькое черное платье. Она купила его в Бронксе в одном из комиссионных магазинчиков, где за доллар можно было найти настоящее сокровище, такое, как это платье, плотно облегающее талию и бедра, с узким кружевным воротничком и маленькими черными пуговицами сверху донизу, застегивавшимися на петельки. Это была единственная нарядная вещь, которую она взяла с собой на остров. Эндрю пришел ровно в 6, как обещал. На нем была голубая рубашка, волосы он расчесал на пробор, но они разлохматились от ветра и непослушными прядками спадали на лоб, и он постоянно приглаживал их ладонью. Они прошли, держась за руки, к маленькой бухте на берегу, которую он показал Анне в самый первый день. Там их ждала небольшая весельная лодка. Море было спокойным, а от накаленного за день песка шло тепло, но он уже не обжигал ступни. Эндрю вошел в лодку первым. Анне пришлось высоко приподнять платье. Она села на деревянную скамью на носу. У ее ног стояла корзина, прикрытая белой тканью. Они поплыли по правой стороне внутренней окружности атолла в сторону заходящего солнца. «Не хочешь знать, куда я тебя везу?» — спросил он. «Не хочу», — ответила она с улыбкой. «С тобой мне везде будет хорошо». Он не сводил с нее глаз, а она смотрела на его огромные ладони, сжимавшие весла. Они были в пути уже около 10 минут, когда перед ними вдруг показался край белого пляжа. Небольшой островок, на нем несколько кустов, одна пальма и причудливые формы колода, похожая на низкий стол. Эндрю на руках вынес Анну из лодки и осторожно опустил на мягкий белый песок. Деревянную колоду он покрыл белой скатертью, из корзины вынул бутылку вина и 2 бокала. Потом вернулся к лодке и принес оттуда маленькую хрустальную вазочку, полную клубники. «По-моему, я еще никогда в жизни не делал ничего более романтичного», — прошептал он, ставя перед Анной вазочку. «Клубника в феврале на безлюдном острове!» — воскликнула она в изумлении. «Эндрю Брэдфорд, что все это значит?» Она обняла его и поцеловала. Они бродили по воде с бокалами в руках и разговаривали. Анна рассказала ему о Матеусе, о Нишме, который учил ее чувствовать волну, о разноцветных рыбах, о птицах, о Рэйчел, кормившей грудью младенца, об умиротворении, которое она испытывает на этом острове, о Кетрут, которая иногда напоминает ей колдунью, об оттенках синего, которые она здесь узнала, об огромном розовом лангусте в расщелине коралла, о фотографиях, которые сделала, и о том, как она счастлива здесь. Когда стемнело, они легли на песок, вглядываясь в темно-синее звездное небо. «Эндрю», — сказала она тихим голосом, — «мне здесь так хорошо». Он поцеловал ее. Потом вынул заколку из ее волос. Она закрыла глаза. Он начал расстегивать ей платье. Петельку за петелькой.